в бессмысленную беготню по судну. Форма руки Клаудии, ее голос, поиски выхода из создавшегося положения. За иллюминатором понемногу светлело, и ему захотелось устремиться навстречу занимавшемуся дню. Но все было еще так ненадежно, так недоговорено. Ему хотелось вернуться к Клаудии, долго смотреть ей в глаза и найти в них ответ. Это он знал. В этом, по крайней мере, он был уверен. Ответ ему даст Клаудия, хотя сама этого не знает, хотя думает, что тоже обречена задавать вопросы. Так тот, кто отмечен печатью неудачника, однажды поможет дать другому счастье, повести по верному пути. Но ее не было рядом с ним, и темнота в каюте, и табачный дым лишь усиливали его смятение. Как привести в порядок то, что, по его мнению, было в полном порядке, пока он не сел на пароход? Как сделать так, чтобы не было искаженного плачем лица Беттины? Как достичь центральной точки, откуда каждую диссонирующую частицу можно было бы различить, подобно спице в колесе? Видеть себя идущим вперед и знать, что это имеет определенный смысл. Любить и знать, что ее любовь тоже имеет смысл. Убегать и знать, что твое бегство не означает еще одного предательства. Он не знал, любит ли он Клаудию. Ему лишь хотелось быть рядом с ней и Хорхе. Спасти Хорхе, чтобы Клаудия простила Леона. Да, чтобы Клаудия простила Леона. Или перестала его любить, или полюбила бы его еще крепче. Это было нелепо, но это было так. Чтобы Клаудия простила Леона прежде, чем простит его. Прежде, чем он снова сможет приблизиться к Клаудии и к Хорхе, чтобы протянуть им руку помощи и стать счастливым. Рауль положил ему руку на плечо, а растормошив Атилио, они быстро встали. На палубе раздались шаги. Медрано повернул ключ в замке и приоткрыл дверь. Грузный глицит шел по палубе, держа фуражку в руке. Фуражка болталась в такт его шагам. Вдруг она замерла, начала подниматься, поплыла мимо головы и еще куда-то выше. «Входи, давай», — приказал Пушок, которому поручили запереть глицида в каюте. «Ну и толстобрюхий же ты, мамма миа, как труба на пароходе». Рауль быстро задал несколько вопросов по-английски, и глицид ответил на какой-то смеси английского с испанским. У него дрожали губы. Вероятно, ему еще никогда не приходилось ощущать три дула, прижатых к животу. Он тут же сообразил, чего от них хотят, и не сопротивлялся. Ему позволили опустить руки, предварительно обыскав. «Дело обстоит так», — объяснил Рауль. «Надо идти, куда шел этот тип, подняться еще по одному трапу, и там совсем рядом будет радиорубка. В ней всю ночь дежурит радист, но, кажется, у него нет оружия». «Вы во что-нибудь играете? Или заключили какое-то пари?» — спросил глицит. «Ты помалкивай, а то пристукну», — пригрозил Пушок, тыча глициду револьвером в ребро. «Я пойду с ним», — сказал Медрано. «Если идти быстро, нас могут не заметить, а вам лучше остаться здесь. Если услышите выстрелы, поднимайтесь». «Пойдемте втроем», — сказал Рауль. «С какой стати нам здесь оставаться?» «Потому что вчетвером нас могут сразу заметить. Прикройте меня сзади. В конце концов, не думаю, чтобы эти типы...» Не закончив фразы, он посмотрел на глицида. «Вы с ума сошли», — сказал глицид. Огорченный Пушок послушно приоткрыл дверь и удостоверился, что на палубе никого нет. В пепельно-сером свете палуба казалась мокрой. Медрано сунул револьвер в карман брюк, наведя его на ноги глицида. Рауль хотел было что-то сказать, но промолчал. Они вышли и стали подниматься по трапу. Недовольный Атилио смотрел на Рауля, точно послушный пес, и этим очень его растрогал. «Медрано прав», — сказал Рауль. «Подождем здесь. Может, он скоро вернется, живой и невредимый». «Это мне надо было пойти», — сказал Пушок. «Подождем», — сказал Рауль. «Подождем еще». Все это словно уже происходило в каком-то дешевом романе.